Издательство «Азбука» представляет. Брэндон Сандерсон. «Алькатрас против злых библиотекарей». Книга третья. «Рыцари Кристаллии». Посвящается Джейн за то, что заботится о моем внешнем виде и делает это настолько мило, что с некоторых пор я даже не позволяю себе натягивать разномастные носки. Ну, если только по четвергам. Предисловие автора. Я великий и единственный в своем роде. Не, ну правда, я самая выдающаяся личность, о которой вы когда-либо читали. Или еще когда-нибудь прочитаете. Таких, как я, вообще больше нет. Я Алькатрас Смедри, немыслимый, нереальный. Если вы читали предыдущие две книги моей автобиографии, а я надеюсь, что вы их читали, ибо в противном случае я далее начну вас высмеивать, вы, возможно, удивляетесь столь позитивному заявлению. Я же в первых книжках серии из кожи вон лез, чтобы вы меня возненавидели. В первой из них я вам прямо в лоб заявил, ну нехороший я человек. А во второй еще и развил тему, показывая, какой я лжец. Так вот, это я зря. На самом деле я великолепен за пределами всякого понимания. Может, местами чуточку себя любив, но в остальном все равно невероятен. Я просто хочу, чтобы вы это усвоили. Вы же помните из первых двух книг, если, конечно, восхищение моим величием не слишком вас отвлекало от основной мысли, что данная серия книг публикуется одновременно в Свободных Королевствах и в Тихоземье. Соответственно, жители Свободных Королевств, Мокки, Налхалы и прочих, могут воспринимать написанное в истинном виде, как документальную автобиографию, объясняющую реальные причины моего головокружительного восхождения к славе. В странах Тихоземья, вроде Соединенных Штатов, Мексики и Австралии, мои книги будут напечатаны как фэнтези. Ну, вы поняли, эти уловки предприняты, чтобы агенты-библиотекари не догадались. На самом деле, мое повествование необходимо обоим мирам. По обе стороны границы люди должны понимать. Я не образец доблести и самоотверженности. Короче, не герой. И я решил, что наилучший способ объяснить это читателям – время от времени повторять, какой я несравненный, немыслимый, ну, короче, невероятный. Не понимаете, зачем? Ничего, постепенно поймете.